Глава 41. Отлежавшись пару дней в санчасти, стажеры Блохин и Гольдберг вернулись в казарму разведвзвода. С лицами в желто-синих разводах они выглядели как близнецы. Понятно, что за мысли посещали их на больничных койках. Они подсчитывали свои шансы на выживание за 5 лет контракта. «Растормошите их!» – приказал Саскил Джиму и Тони. «Видите, они к маме захотели». «Все мы хотели к маме, пока не полюбили базу», – совершенно серьезно заметил Тони. «Вот иди и научи их любить базу, а то Гольдберг сегодня в арсенальной плакал. Блохин еще не плачет, но, судя по его настроению, это лишь дело времени. Прогуляйтесь по южной дороге. Посмотрите, не беспокоит ли кто наших друзей-марципанов». «Неизвестно, чего ждать от этих суперинструкторов. Ты вот что, Тайлер, возьми в арсенальный старый галеот. Или нет, лучше Торса. Она хоть и тяжелая, но почти как авиационная пушка. Автомат оставь, а ее возьми». Делать было нечего. Джим с Тони снова взялись за стажеров. «Эй, разведчики, а ну-ка поднялись с кроватей», строго произнес Джим. Стажеры вскочили и вытянулись по стойке смирно. Но, посмотрев на лицо Джима, такое же разукрашенное, как и их собственное, заулыбались. «А что такое веселое вы увидели?» – не понял Джим. «Они тебя за папу приняли», – подал голос Шульц, отдыхавший после смены. «Вы трое, одно лицо». Это замечание еще больше развеселило молодых бойцов. «Ну вот и ожили. Отлично. На завтраке были?» «Не хочется», – со вздохом заметил Блохин. «Как же вы в патруль пойдете, не позавтракав?» – удивился Тони, который при кажущейся худобе мог съесть очень даже много. «Какой патруль? Сержант Рихман сказал 3 дня на восстановление». «А теперь капитан Саскил сказал, чтоб мы вчетвером отправились по южной дороге». «А на южной дороге не опасно?» – спросил Гольдберг. «Нет, в близлежащих районах не опасно. А в тот раз мы просто забрались слишком далеко». «Да», – с готовностью закивал Гольдберг. «Слишком далеко». «Значит, все в порядке. Сейчас идем в столовую, вы съедаете ваш завтрак и в джунгли. Без вас нам не справиться». «Конечно», – подтвердил Джим. «Лишние 2 пары глаз нам не помешают». Стажеры приободрились. Снова пройтись по джунглям, тем более по безопасным, было приятнее, чем сидеть в казарме и терзаться от того, что находишься так далеко от дома. После завтрака настроение у них поднялось. Они вернулись в казарму, быстро собрались и вышли. Возле ворот группа встретилась с Рихманом. «Вы куда?» «Саскил сказал на южную дорогу сходить и стажеров обкатать». «Хорошо, а эту-то зачем взял?» Рихман дотронулся до висевшей на плече Тони крупнокалиберной винтовки. «Саскил посоветовал. На всякий случай». «Ну ладно. Только смотри, Тайлер, если придется стрелять, крепче прижимай ее к плечу, а то она легается, как дикий осел». «Учту, сэр». «На 4-м опорном пропали 2 рабочих». Джим с Тони переглянулись. «Может, их змеи покусали». «Не покусали. Все обучены пользоваться противоядием. К тому же на поясе у каждого радиомаяк». «И что, нет никаких сигналов?» «Никаких». «Понятно. Мы будем начеку». «Удачи вам».